Такие грибки в слабом, изнуренном болезнью организме, особенно на фоне угнетения естественных наших микросоюзников, комменсалов, могут активизироваться. Возникает микрогрибковая суперинфекция, нередко поражающая новорожденных, младенцев, а также лиц старшего поколения. Чаще всего в таких случаях развивается поражение микрогрибками рода кандида, кандидомикоз. Для предупреждения и лечения грибковых суперинфекций, микозов, от греческого микес – гриб, вместе с противомикробными назначают и противогрибковые антибиотики – нистатин, гризеофульвин, амфотерицин. Кроме того, лечение антибиотиками приводит к развитию устойчивых к ним разновидностей микробов. В этом отношении поучительна следующая статистика. По данным украинских ученых Криштальской и Мигалиной, во Львове и Львовской области в 1958 году было определено, что из всех исследованных штаммов стафилококков, резистентных к пенициллину, было 77%, а к тетрациклину – 10,4%. В 1960 году число устойчивых к пенициллину штаммов снизилось до 44%, количество же устойчивых к тетрациклину повысилось до 45%. Такова была цена увлечения новым в ту пору антибиотиком. Причем следует помнить о перекрестной устойчивости. Штаммы, обретшие устойчивость, например, под ударами бензилпенициллина, становятся нередко устойчивыми не только в отношении его полусинтетических родственников, но и химически близких по строению цефалоспоринов. Поэтому в сравнительно недавнее время появились так называемые антибиотики резерва. Это в большинстве случаев новые препараты, которые применяются достаточно редко, лишь в критических случаях, дабы избежать появления устойчивых к ним штаммов микробов. Чем определяется развитие устойчивости? Во-первых, от природы представители одного штамма оказываются менее восприимчивыми к повреждающему антиметаболическому действию того или иного противомикробного средства, чем представители другого. Во-вторых, свойства устойчивости во многом обусловлены наследственным механизмом, то есть связаны с наследственным материалом клетки, с носителями наследственной информации, которыми являются молекулы ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоты. Тут была открыта поразительная закономерность. В клетках микробов существуют придаточные скопления ДНК, именуемые плазмидами или эписомами. Они могут переходить из одной клетки в другую, а также переноситься после гибели одного микроорганизма в другой, оставшийся живым. В ходе противоборства между микробами и антибиотиками оставшиеся в живых микроорганизмы могут подбирать и такие плазмиды погибших, которые несут защиту от антибиотика. Возможно, существуют и другие механизмы развития и укрепления устойчивости микробов к противомикробным средствам. Таким образом, растут число и сила противомикробных средств, но одновременно умножается и число устойчивых к ним микробов. Третья основная опасность всех противомикробных средств, как, впрочем, и любых других медикаментов, — лекарственная аллергия. Термин «аллергия» в переводе с греческого можно определить как «инакодействие». Речь идет о случаях, когда организм реагирует на лекарство или другое чужеродное вещество необычно, иначе, чем мы ожидаем. Более подробно мы будем об этом говорить в следующей главе.